Глава десятая. Планета Кьюик. Старый военный космодром. Заброшенные склады на окраине стартовых полей. Дождь. Он шел всю ночь, тихий, теплый и монотонный. Морось прорывалась сквозь пролом в крыше ангара, собиралась крупными каплями, змейками стекала по обгоревшему металлу погнутого ложемента. Пилотажное кресло пустовало. Легкий ветерок, проникающий в складское здание сквозь распахнутые настежь ворота, раскачивал обрывки страховочных ремней. На полу среди луж воды и разного старого хлама лежал человек в порванном скафандре. Гермошлем валялся поодаль, задыхаясь, Велихов инстинктивно отстегнул его. Он плохо воспринимал реальность, но шли часы, и рассудок лейтенанта начал постепенно собирать крупицы тлеющих воспоминаний. «Где я? Как тут оказался?» Он почти ничего не помнил, лишь образ Даши виделся четко. «Тебя попытаются эвакуировать». Вспышками заработала память. Появилось саднищее чувство тревоги. «Надо уходить отсюда и как можно быстрее». Мысль здравая, но сил по-прежнему нет. Он попытался привстать, но не смог. А дождь все лил и лил. Вода несла отголосок однажды пережитой смерти. Она казалась ледяной, мутной, пахнущей водорослями. Рассудок медленно погружался в состояние сумерек сознания. Тлеющие воспоминания проступили ярче, обретая детализацию. Образ Даши, такой пронзительный и важный, внезапно потускнел, отошел на второй план. Он вспомнил Джедиана, Бейкера, затем ощутил вибрации корпуса истребителя, почувствовал, как распадается машина, отпуская бронекапсулу кабины в свободное падение. «Где же я?» Реальность причудливо смешивалась с миражами. Вода теперь казалась сыпучим, оплавленным лунным грунтом. Прахом роковых событий древнейшей истории, свершившейся еще до появления человеческой цивилизации. Наваждение исчезло так же внезапно, как и появилось. Его прогнали звуки, принадлежащие окружающему миру. Сквозь монотонный шелест дождя он услышал шаги, а затем на секунду пришло резкое, совершенно нечеловеческое восприятие. Луч фонаря осветил проем ворот, затем метнулся выше, скользя по покатой крыше ангара. Денис странным образом воспринимал некий шлейф запахов, к которым подмешивались отдельные звуки и даже чужие ощущения. Тяжелое дыхание, флюиды пота, мокрых вещей, слипшиеся шерсти на впалых боках. Пес зашел в ангар, принюхался и напрягся, встав в стойку. Его верхняя губа злобно вздернулась, обнажая клыки, но утробный рык так и не вырвался из горла. Пес чего-то испугался. Настолько сильно, что инстинкт самосохранения вмиг стер годы верного служения людям. Во тьме пряталось существо, от которого исходил тонкий, едва уловимый запах неотвратимой смерти, и пес невольно попятился, едва слышно поскуливая. «Рекс!» — голос прозвучал со стороны ворот. «Ну куда ты там подевался?» Странные ощущения схлынули. Истончились отзвуки чужих эмоций, истаяли запахи, остались лишь тьма, шум дождя и голос. «Центральная, шестой на связи, осмотрел свой сектор. Да, да, старые склады. Здесь никого нет. Что? Нашли истребитель? К северу? Ну и то дело. Им автоматика управляла, что ли? Не выяснили. Так мне продолжать поиск пилота?» Голос постепенно отдалялся, пока не растворился в ночи. Следующим осознанным впечатлением Велихова стало мглистое утро. Дождь, наконец, закончился, над влажной землей теперь струилась зыбкая туманная марева, пахло прелыми листьями и еще чем-то смутно знакомым, далеким, неуловимым, несбыточным, словно он вдруг вернулся в детство. Шевелиться не хотелось. Несмотря на все лишения, он внезапно поймал миг отрешенной от мира безмятежности. Но его быстро стерла пробудившаяся глубоко в душе саднищая тревога. Сил явно прибавилось. Он с трудом встал на ноги, придерживаясь за корпус какого-то старого механизма и удивленно осмотрелся. Велихов почти ничего не помнил из произошедшего накануне. Рассудок все еще пытался защититься, блокируя большинство воспоминаний. Лучи утреннего солнца проникали в прорехи покатой крыши, скупо освещая внушительное по размерам помещение. «Где же я оказался? Куда идти? Меня явно ищут, но почему и зачем?» Вновь вернулось чувство тревоги. Временами сознание начинало сбоить, обрывки травматической памяти прорывались образами, которые хотелось тут же забыть. «Не рефлексируй, у тебя есть дело. Помнишь?» Тусклый мысленный голос пробудил целый шквал воспоминаний. Они, как листья на ветру, взметнулись ворохом разрозненных событий, болезненно стимулируя рассудок. «Надо понять, где я вообще оказался. Легче сказать, чем сделать». Велихов уже достаточно пришел в себя, чтобы не строить иллюзий. Его ищут вовсе не ради оказания помощи. Побег со Стеллара прошел не по плану. Пилот погиб, а значит, придется действовать самому, ни на кого особо не рассчитывая. Осматриваясь, Денис мельком поймал свое отражение в луже воды. Да уж, видок еще тот. Исхудавший, небритый, в порванном, испачканном грязью скафандре, надетом на голое тело. Выйдя к людям, он вряд ли внушит доверие, да и объяснить толком ничего не сможет. Он добрался до открытых ворот ангара и осторожно выглянул наружу, но ничего не смог разглядеть из-за густой кустарниковой поросли, подступающей к самому входу. Пришлось найти другой способ осмотреться. Заметив ржавые скобы, Велихов кое-как вскарабкался на крышу заброшенной постройки. Несколько приземистых ангаров раньше образовывали единый комплекс, но ими уже давно никто не пользовался. Природа здесь взяла свое. Планировка подъездных путей и погрузочных площадок едва угадывалась. Повсюду в трещинах стеклобетона пророс кустарник и невысокие деревца. В отдалении виднелся фрагмент мощного ограждения, выполненного в виде отбойника ударной волны. За ним начинались стартопосадочные поля, в современности заваленные корпусами списанных в утиль космических кораблей и различные планетарные техники. Снова шевельнулись воспоминания. Далекие и смутные, словно он когда-то бывал тут. За массивными отливками, ограждающими место стоянки космических кораблей, в далеком прошлом жила мечта десятилетнего мальчишки. Ревущая, пугающая, но тем более притягательная. Когда взлетал или садился очередной космический корабль, окрестности вибрировали, а в расположенном неподалеку парке высокие деревья, на которые взбирался Денис, начинали трепетать. «Неужели я родился на этой планете? Значит, где-то поблизости мой дом?» Мысль оглушила. Древний космодром планеты Кьюик в современности напоминал огромную свалку металлического лома. Здесь дожидались своей очереди на утилизацию десятки тысяч единиц боевой техники. С кораблей было снято вооружение, силовые установки, все, что имело модульную конструкцию и годилось во вторичное использование. А вот сами корпуса разбирать на месте былых космических битв оказалось неудобно и затратно. Их транспортировали на орбиту планеты, а затем доставляли на поверхность при помощи специальных технических носителей. Велихов понятия не имел о программах очистки космоса. Пробираясь между старыми терминалами, он искал приемлемое решение насущных проблем. Память все еще саботировала. Денис не сомневался, что со временем она восстановится в полном объеме, но до этого момента еще нужно дожить. После всех злоключений он не рассчитывал на стороннюю помощь. Прежде всего ему нужна нормальная одежда, оружие и какое-то укрытие. Выходить на контакт с властями послевоенного мира Велихов не собирался. Пример Стеллара служил наглядным уроком. Следовать похлебным крошкам своих воспоминаний тоже чревато, ведь любое из них могло оказаться имплантированным. Жаль, Даша не успела упомянуть, какие именно силы стоят за его освобождением. Вскоре он пересек границу огромной свалки кораблей. В тени царил сумрак. Исполинские корпуса походили на керамлитовые скалы. Надстройки высились утесами, зияли пробоинами. Кое-где не хватало бронеплит. Орудийные порты походили на глубокие пещеры. Борта списанных кораблей образовывали настоящие ущелья, по которым ветвились грунтовые дороги. Здесь регулярно кто-то проезжал, следы колес после дождя виднелись отчетливо и выглядели свежими. Пройдя примерно с километр, Велихов выбился из сил. Изможденный организм требовал отдыха. Очень хотелось пить, но вода из луж вызывала опасения. Нет полной уверенности, что метаболический имплант сработает корректно, особенно после того, как его программное обеспечение было взломано. События на Стелларе вызывали множество вопросов. Денис по-прежнему не понимал, какие воспоминания реальны. Заслышав звук двигателя, он отступил в глубокую тень надстройки и затаился. Мимо, расплескивая лужи, проезжал флайкар. Модель незнакомая, но внешний вид вполне презентабельный. Интересно, что позабыл хозяин дорогой машины на свалке кораблей. Запомнив, куда свернул флай, Денис осторожно направился следом и не прогадал. Блуждать в лабиринте рукотворных ущелий можно хоть до вечера, но накатанная колея вывела его в весьма любопытное место. Внушительная по размерам площадка была расчищена от металлического лома. Над ней нависал козырек бронеплит, исключающий обнаружение с воздуха даже при сканировании. Грязь ухабистого проселка сменил фрагмент старого стеклобетонного покрытия. У отвесной стены подле рампы, ведущей в недра войскового транспорта, оказались припаркованы два грузовика, старенький внедорожник, электропогрузчик и тот самый флай, что проехал мимо Велихова. На улице, кроме прочего, возвышался полевой ремонтный док, оснащенный несколькими массивными манипуляторами. Технологический корсет, состоящий из решетчатых ферм обслуживания, сейчас пустовал. Рядом были аккуратно складированные кофры с запасными частями. Изнутри войскового транспорта доносились голоса. Один молодой и ломкий, другой значительно старше. «Не будет сегодня ничего. На небо посмотри, видишь, дроны шныряют». «Да мне плевать, груз нужен к вечеру. Ты должен...» «Ничего я тебе не должен, сынок». В проеме рампы, вытирая руки промасленной тряпицей, появился старик, а вслед за ним вышел парень лет 20. Видимо, именно он прикатил сюда на флайкаре. «Слышал ночью взрывы?» «Нет. А что вообще случилось?» «Посты на дорогах. Сетку сканирования снова включили». «Фантом сбили при входе в атмосферу. Теперь пилотов ищут». «Да ладно!» — не поверил парень. «Откуда инфа?» «Видел». «Да что ты мог видеть? Зарево в небе!» Старик обиженно насупился. «Сынок, я, между прочим, воевал. Уж сигнатуру истребителя Альянса могу отличить от других». «Ну и что теперь делать? У меня бизнес, встреча вечером, что я скажу? Да мне голову оторвут». «Твои проблемы. А народа сегодня нет. Попрятались все». «Так выгони их из нор, пинками». «Знаешь, я тебе две вещи скажу. Запомни, наконец. Во-первых, воровство — это не бизнес. Во-вторых, если мы оказались на обочине жизни в социальном минусе, это не значит, что нами можно помыкать». «Я вам деньги плачу!» — взъярился парень. «Ты своими руками ничего в жизни пока не заработал», — неожиданно отрезал старик. «Поезжай по-здорову. Пока все не утихнет, металл резать не станем». «Ну смотри, нарвешься. Думаешь, не знаю, чем ты тут занимаешься?» «Ну и чем же, по-твоему?» Он усмехнулся. «Гипердвигатель втихаря собираешь? Думаешь, я тупой? Не вижу, какие запчасти ты тут прячешь». «А вот это уж совсем не твое дело», — насупился старик. «Езжай, и раньше, чем через пару дней, не возвращайся. Толку все равно не будет. Под патрулями дронов никто на работу не выйдет». Через несколько минут парень, так ничего и не добившись, в ярости хлопнул дверцей дорогого флайкара и укатил в направлении мегаполиса, возвышающегося вдалеке пирамидальными очертаниями мегакварталов. А вскоре и старик завел один из грузовиков, отправившись по своим делам. Велихов выждал еще немного и, только убедившись, что вокруг никого нет, покинул укрытие. Его снова знобило. К жажде добавился голод. Внутрь войскового транспорта Денис не полез, хотя рампа осталась открытой. Осмотрев вторую машину, он нашел в ней все необходимое для дальнего выезда. Несколько комплектов рабочей одежды, инструменты, сухие пайки и бутилированную воду. Не желая задерживаться, он забрал все, что попалось под руку, и поспешил уйти. Направление выбрал противоположное тому, куда уехал старик. Денис все еще не понимал, что делать дальше, как выжить и собрать по кусочкам разбитую вдребезги память. Старик не соврал. Дроны действительно шныряли в округе, плотно перекрывая окрестности сеткой сканирования. Велихов некоторое время двигался под прикрытием корпусов космических кораблей, затем, отойдя на безопасное расстояние от опорного пункта старателей, позволил себе привал, снял неудобный скафандр, переоделся, с жадностью поел и вдоволь напился воды. Стало немного легче. Физически его организм справлялся с последствиями поставленных над ним экспериментов, а вот рассудок продолжал сбоить, зияя провалами в памяти. Насытый желудок вновь вернулось чувство тревоги, словно он упускал нечто очень важное, решающее в жизни. Денис решительно встал, но переоценил силы и пошатнулся, придержался рукой за теплую, нагретую солнцем обшивку штурмового носителя. Поблизости шевельнулась трава. Он успел заметить, как в пробоину прошмыгнули несколько крупных грызунов. По всем признакам, огромная свалка кораблей была не таким уж и безопасным местом. Здесь наверняка водилось крупное зверье, да и о мародерах, промышляющих сбором металла и запасных частей, не стоило забывать. «Надо найти надежно запирающийся отсек без пробоин. Там огляжусь и решу, что делать дальше». С такими мыслями Велихов спрятал порванный скафандр и отправился на поиски подходящего убежища. Он думал, что движется наугад, но на самом деле с первых шагов неосознанно начал забирать в сторону старой диспетчерской башни, которая возвышалась над обломками кораблей. Ее очертания казались смутно знакомыми. Через некоторое время, вновь выбившись из сил, Денис остановился, тяжело дыша. Давая отдых ноющим мышцам, он напряженно осматривался. До диспетчерской башни уже рукой подать, поблизости изгибался отбойник ударной волны. Часть его секций отсутствовала, а сквозь широкую брешь просматривались ветхие постройки старого коттеджного поселка. Сердце внезапно замерло. Он узнал это место. Забыв об усталости и осторожности, Велихов быстро зашагал к одному из домов, продираясь через бурьян. Вскоре он оказался в пустом, давным-давно заброшенном дворе. Ветер поскрипывал надорванные секции пластиковой черепицы. Оконные рамы потемнели от времени, дверей вообще не было, и он вошел внутрь. Тут тоже царило полнейшее запустение. На полу валялся какой-то мусор. Стены были ободраны, меблировка исчезла. Он растерянно остановился, впитывая взглядом окружающую обстановку, и вдруг сознание помутилось, а дом вдруг наполнился призраками былого. «Пап!» Высокий, немного нескладный подросток стоял на лестнице, ведущей на второй этаж. В руках он держал скомканный свитер. «Пап, у меня чемодан полный!» Со стороны гостиной раздались шаги, и в дверном проеме появился высокий седой мужчина. «Что случилось, Денис?» «Да чемодан уже полный, что делать?» «Придется оставить часть вещей, сынок», — спокойно отреагировал он. «Ты же знаешь правила, на борт можно пронести только 4 килограмма груза и не больше. Что брать, решай сам». Он говорил спокойно, но в глазах таилась тщательно скрытая боль. Тогда Велихов не понимал, как переживали родители, не знал, что видит их в последний раз. «Поторопись, Денис». «Хорошо, я сейчас». Он бегом вернулся в свою комнату. Открытый чемодан лежал на кровати. Поверх одежды была бережно уложена собранная им модель космического корабля. Вздохнув, он взял в руки увесистую поделку, и вдруг ему впервые стало страшно своего отъезда. Страшно покидать дом, лететь на чужую планету. Денис со щемящей сердце болью осознал, что детство закончилось насовсем. Он мечтал о космических полетах, грезил ими, и вот мечта сбылась. Сегодня он отправился в соседнюю звездную систему на планету Элио поступать в Академию астронавтики, а игрушки придется оставить тут. Денис решительно развернулся, подошел к стене, провел рукой по пластиковым панелям отделки, нажал на выступ. Щелчок, и открылась неприметная в тон стене дверка. За ней был тайник. В углублении лежала стопка исписанных от руки листков пластбумаги, его первая и единственная, так и незавершенная повесть о космических странствиях. Он положил модель поверх рукописи и закрыл тайник. Нужно торопиться. Настоящий космический корабль ждать не будет. Наваждение растаяло. Ступени старой лестницы заскрипели, когда Велихов начал подниматься на второй этаж. Дверь в его комнату была сломана. Дыхание вдруг стало частым и рваным. Он застыл на пороге пустого помещения. Сквозь разбитое окно врывался солнечный свет, а потревоженная шагами пыль клубилась, как прах черной луны. «С этим надо что-то делать, как-то разграничить реальность, иначе недолго свихнуться», — мелькнула мысль. Сделав еще шаг, Денис провел ладонью по выцветшей отделке стены. Пальцы вдруг ощутили бугорок, и он машинально вдавил его. Раздался щелчок, и по контуру неприметной дверцы обозначилась щель, а в следующий миг фрагмент облицовки просто отвалился, упав на пол. В открывшейся нише лежала стопка листов пластбумаги, исписанных крупным детским почерком, а поверх — покоробленная влагой модель космического корабля. Две реальности разделились. Воспоминания хлынули в рассудок, словно под их напором в сознании рухнула некая плотина. Планета Элио. «Думаешь, он жив?» Даша, не в силах справиться с эмоциями, отошла к окну, глядя на панораму Раварграда. В минуты смятения это уже стало привычкой. «Истребитель стартовал», — веско ответил Вербицкий. «Но кто его пилотировал, Денис бы не смог». «И это внушает надежду». Антон Эдуардович постарался сохранить спокойный тон. «Корабль уходил слепым рывком, иначе из сетки противокосмической обороны Стеллара не вырваться. Ты должна понимать, он мог оказаться где угодно с разряженными накопителями. Такой вариант допустим. Придется набраться терпения и ждать». «Сколько?» «Не знаю. Может, сутки, может, неделю или больше. Уровень, где держали Дениса, закрыт. Полигон «Черная луна» отключен. Джедиан Ланге исчез. Он ни с кем не выходит на связь и пропустил сегодняшнее совещание глав правительств центральных миров». «Это должно как-то обнадеживать?» Она обернулась. «Операция пошла не по плану, но истребитель стартовал», — упрямо повторил Вербицкий. «Без Дениса парни бы не ушли, поверь». «Я сглупила, назначила встречу на Дабаге, когда он спросил. Мне ведь запретили упоминать Элио». «Ты все сделала правильно. Я уже отправил туда орбитальный монитор. Даш, наберись терпения». «А если выжил только Велихов?» — спросила она. «Он сам не добрался бы до машины, просто не знал бы, где искать истребитель». «И все же...» «Нет, я надеюсь и верю. Но ты умеешь терпеливо ждать, а я нет. Для тебя главное мир, для меня Денис. Я на себе испытала последствия принудительного выхода из VR. Сейчас нельзя поручиться ни за психику, ни за здоровье Дениса. Но если он жив, то попытается любыми путями добраться до Дабага. Это его единственная зацепка. Я полечу туда». «Даш, послушай, только не горячись. Там небезопасно. Ядерная зима еще не закончилась, жизни нет. Руины, холод и радиация». «Руины, холод и радиация. Ничего необычного». «Понимаю. Но что, если Велихов прилетит? Он воевал, вполне может обойти системы сканирования. Его кто-то должен ждать в условленном месте». «Пошлю туда группу». «А что они скажут Денису? Это я назначила ему встречу. К спецам он может не выйти, просто развернет машину и снова останется один». Она была непреклонна, и Вербицкий понял, отговаривать бесполезно. «Хорошо», — скрипя сердце, согласился он. «Я дам тебе корабль и группу сопровождения». «Группу не нужно». Даша вдруг улыбнулась краешком губ. «Я ведь лечу домой, Антон. Хьюго обо всем позаботится. Там есть старый бункер. Мы справимся. А ты спасай мир. Только прикажи доставить нас на Дабаг и дай знать, если Денис вдруг объявится в другом месте. Ладно». Система «Черная луна». Опорная орбитальная станция. Генерал Дорохов пребывал в скверном расположении духа. С памятного визита Джедиана Ланге прошло чуть больше месяца, и за это время он потерял нити контроля над основными компонентами орбитального исследовательского комплекса. Ему прямо сказали: «Охраняй периметр и ни во что не лезь, как сторожевому псу». Дмитрия Алексеевича такой расклад категорически не устраивал. Связи со штабом объединенного флота нет в силу исключительной секретности. Исследования ведут сторонние специалисты, не обязанные отчитываться перед ним о результатах работы. Силовые сферы, где изолированы различные образцы, найденные на поверхности Черной Луны, на днях получили дополнительную защиту от сканирования и стали потреблять в разы больше энергии. Плох тот командир, который не знает, что творится на вверенном ему объекте. Не из праздного любопытства, но ради обеспечения безопасности он задействовал верных ему офицеров для получения дополнительной информации. Люди Джедиана Ланге, прибывшие из системы Стеллар, занимались только экспериментами и не могли закрыть всех текущих задач, например, по техническому обеспечению сложнейших пространственных структур. Так что сведения к Дорохову все же поступали, но их правильная трактовка вызывала затруднения. Внутри всех силовых сфер с недавнего времени появились некие плазменные образования. Что они такое, никто не знал. Побочный эффект от работы некоего древнего артефакта — то самое оружие, способное вызвать в недрах звезды неконтролируемую реакцию, ведущую к полному уничтожению светила? Сомнительно. Безусловно, плазмоиды вызывали опасения, как нечто непонятное, неведомое, но сканы давали точную оценку их энергетического потенциала. Вряд ли они способны дестабилизировать звезду. Дмитрий Алексеевич вообще не понимал, откуда они взялись. С поверхности Черной Луны точно не доставляли никаких энергетических образований. Его размышления прервал внезапный сигнал тревоги. Он мгновенно переключился на канал внутренней связи. Цифровое пространство личного кабинета преобразилось за доли секунд, исчезли изображения силовых сфер и загадочных плазмоидов, а вместо них система мгновенно смоделировала панораму окрестного космоса. Доклады из боевых постов уже начали поступать. 17-й сектор, обнаружена сигнатура неполного гиперперехода. Определен режим граница, класс корабля не распознан. Энергоматрица не разделяется, объект одиночный. Начата автоматическая реконфигурация пространственных минных полей. Перекрыты вероятные точки открытия окна гиперкосмоса. Орудийно-ракетные комплексы наведены. Дежурное звено входит в квадрат события. Дорохов внимательно наблюдал за происходящим, пока не вмешивался. «Слишком уж все очевидно», — промелькнула мысль. Пока силы немедленного реагирования отрабатывали свой хлеб, он взглянул на ситуацию с точки зрения личного боевого опыта. Корабль, маневрирующий на границе метрик, пока что недосягаем для детального сканирования зенитного огня или перехвата истребителями. Но он тратит очень много энергии на экстремальный маневр. Вскоре его реактор выдохнется, и гиперсфера попросту вытолкнет нарушителя в трехмерный космос, где все вероятные точки всплытия уже перекрыты подвижкой минных полей. Да, но это обнажило небольшие участки пространства в сопряженных секторах. Значит, сигнатура ложная. Затратно, но Дорохов и сам поступил бы так же. Вот только непонятно, на что рассчитывает неизвестный противник. Все подступы к базе находятся под прицелом стационарных орудий, генераторов плазмы и ракетных комплексов. Нарушителю будет некуда деваться. Неожиданная усмешка тронула губы генерала. А маневр-то знакомый, дерзкий, но выполнимый. «Орбитальным объектом анализ собственных сигнатур», — коротко обронил он. Через несколько секунд начали поступать отчеты. «Станция 3, контрольная сумма энергоматриц не совпадает». «Экстренный мониторинг обшивки. Отсеком внешнего слоя, режим защиты от абордажа». Дорохов понимал, что в момент включения электромагнитных щитов крупных станций небольшой точечный прокол метрики мог пройти незамеченным. Так и оказалось. Неподалеку от третьей орбитальной, почти в притирку к ее обшивке, сканеры идентифицировали посторонний десантный модуль. Он не пытался стыковаться, лег в дрейф, не предпринимая никаких действий, словно ждал, когда его обнаружат. «На борту один человек», — пришел доклад от ближайших постов слежения. «Группа захвата в пути». «Огонь на поражение не открывать», — Дорохов мысленно признал филигранность проведенной операции. Ложную сигнатуру излучал крупный корабль. Как минимум фрегат, раз ему хватило энергооснащенности для имитации режима «граница» и последующего отступления в глубины гиперкосмоса, в то время как диверсант успешно проник в систему Черной Луны на оголившемся участке, рассчитав момент всплытия до миллисекунд. Минут через 10 мягкий толчок возвестил о стыковке. «Задержанный доставлен в камеру бортовой гауптвахты», — пришел доклад. «Что говорит?» «Назвал вашу фамилию и должность, потом замолчал». «Надавили?» «Молчит. Вероятно, прошел специальную подготовку. По всем признакам боевой офицер». «Больше не прессовать. Сейчас подойду», — принял решение Дорохов. Генерал не понимал сложившейся ситуации. Такого с ним не случалось уже давно. Вокруг черной луны в последнее время началась какая-то теневая возня, и Дмитрий Алексеевич не хотел участвовать в ней в качестве пешки. «Фрайк его знает, что вообще происходит», — раздраженно думал он, шагая по коридору командной станции. Выделенный канал гиперсферных частот, который дал ему Джедиан, не работал уже вторые сутки. Со штабом флота связь запретили в силу наивысшей секретности проекта. «И как мне в такой обстановке обеспечивать охрану системы? Я даже доложить о попытке проникновения не могу». Он прошел через шлюз, мельком взглянув на усиленный наряд караула. Отсеки для заключенных были разделены массивными переборками и закрыты силовыми полями. Большинство камер пустовало, и лишь в одной из них находился пожилой подтянутый мужчина, чье лицо показалось смутно знакомым. Встретившись взглядом с генералом, он усмехнулся разбитыми губами и кивнул, явно приветствуя. Дорохов жестом приказал открыть камеру, вошел внутрь, сел на привинченный к полу табурет и через личный кипстек активировал особый режим допроса, чтобы караул мог принимать экстренные сигналы, но не слышал содержания беседы. Переводчик не требовался в любом случае. Современные системы коммуникации справлялись с такой задачей автоматически. «Ну, слушаю, только коротко. Кто такой? Зачем проник в систему? Откуда информация? Кто тут командует?» Незнакомец спокойно выдержал его пристальный взгляд и вдруг спросил, словно они были знакомы всю жизнь. «Не узнаешь, Дмитрий Алексеевич?» «А должен. Из каких пор мы перешли на фамильярность?» «Сектор Эригона. 2615 год». «Ну, допустим», — не меняя тона произнес Дорохов. «Там было много народа, по крайней мере, с нашей стороны. Всех не упомнишь». «Уверен, Дмитрий Алексеевич, командир своих подчиненных не забывает». В глазах Дорохова промелькнула искра интереса. В ту пору он командовал ударным крейсером «Игла» и сейчас явно узнал собеседника. «Лейтенант Фрост?» «Да, припоминаю». «Полковник Фрост», — поправил тот. «Не сильно же ты продвинулся в званиях». «Зато работа интересная». «Ладно, давай к делу и советую не распространяться, что ты все еще на службе. Не усугубляй своего положения. Скажем так, произошла поломка гипердвигателя, и ты совершил экстренное всплытие. Иначе буду вынужден держать тебя тут до прибытия следственной группы штаба флота». «Без разницы», — ответил Фрост. «Я прибыл по делу и не намерен этого скрывать». «Даже так?» «Первая элианская эскадра сейчас на позиции атакующего прыжка к Черной Луне. Но прежде я решил рискнуть и доставить тебе некоторые документы для ознакомления». Он выщелкнул из своего импланта микрочип. «Группу захвата не вини. Меня обыскивали. Тщательно. И имплант заглушили по всем правилам». «Это шантаж?» Насупился Дорохов, даже не думая прикасаться к чипу. «Нет, скорее мои верительные грамоты и жест доброй воли, способный спасти жизни личного состава твоей базы». Фрост отвечал спокойно, хотя ему потребовалось все самообладание, чтобы сохранить тон. Как ни парадоксально прозвучит, он знал о Черной Луне немного больше, чем Дорохов, и мир в его понимании сейчас балансировал на грани новой войны. «Можешь вызвать спецов, пусть просканируют носитель». «Будь уверен, так и сделаю». Генерал не собирался никому верить на слово. И даже упоминание элианской эскадры, готовой к атакующему прыжку, пока не впечатляло. Фрост мог блефовать по-крупному, с непонятной пока целью. «Жди». Он вышел из камеры, дождался, пока снова включится силовое поле, и лишь затем, передав микрочип вызванному по тревоге офицеру, обронил: «Снять и проанализировать информацию на изолированной от сети системе». Дальше Дорохов переключился на защищенный канал внутренней связи. «Боевая готовность по базе, дежурным звеньям, погружение в гиперкосмос. Мне нужен исчерпывающий скан сигнатур в радиусе одного прыжка».